И еще 11 точно таких же, в той же коробке. Наверное, они решили, что нужно же вам что-нибудь почитать, пока вы тут валяетесь. Она сделала паузу. Ну, а где мой подарок? Я полезла в сумочку и передала Дарин украшенное маргаритками зеркальце с ее именем. Дарин посмотрела на меня. Я выдержала ее взгляд, и мы обе расхохотались. «Если хочешь, можешь и мой бульон выпить», — сказала она. «Они по ошибке налили 12 чашек, а мы с Линни обожрались жареными собаками, пока пережидали дождь, и в меня больше ничего не влезет». «Ну так тащи», — сказала я. «Я умираю от голода». Глава 5. На следующее утро в 7 часов зазвонил телефон. Я медленно вынырнула с самого дна черной дремоты. За зеркалом у меня уже была засунута телеграмма от Джей Си с выражением соболезнований по поводу крабовой начинки, пожеланием выздоровления и милостивым разрешением не являться сегодня в офис. Поэтому я просто не представляла, кто бы это еще мог позвонить. Я потянулась за трубкой и, взяв ее, положила подушку себе под щеку. «Алло?» На другом конце провода был мужчина. «Это мисс Эстер Гринвуд?» Мне показалось, что я расслышала в голосе легкий иностранный акцент. «Вот именно. А это Константин такой-то». Фамилию я не разобрала, но в ней полно было звуков «С» и «К». Я знать не знала никакого Константина, но сразу же заявить об этом не решилась. А потом вспомнила о миссис Уиллард и ее переводчике-синхронисте. «Ну да, конечно же!» — воскликнула я, садясь на кровати и берясь за трубку обеими руками. Хотя я и не давала миссис Уиллард разрешения знакомить меня с кем-нибудь по имени Константин. Я коллекционирую знакомых с интересными именами. К тому времени у меня уже был приятель по имени Сократ. Высокого роста, страшный, как смерть, и чрезвычайно интеллектуальный, он был сыном крупного греческого кинопродюсера из Голливуда. Но к тому же он был еще и католиком, что означало полную бесперспективность наших взаимоотношений. Вдобавок к Сократу я была знакома с русским белоэмигрантом по имени Атилла. Он работал в Бостонском институте менеджмента. Постепенно я начала осознавать, что Константин пытается назначить мне свидание на сегодняшний вечер. «Не угодно ли вам во второй половине дня осмотреть здание ООН?» «Я его как раз осматриваю», — ответила я с легким истерическим смешком. Мой собеседник остался в полном недоумении. «Я вижу его из окна». Возможно, ему казалось, что я говорю по-английски чересчур быстро. В разговоре возникла пауза. Затем он сказал: «А потом мы где-нибудь перекусим». Я почуяла одно из любимых выражений миссис Уиллард, и душа у меня ушла в пятки. «Миссис Уиллард всегда приглашала вас перекусить». Я вспомнила, что этот человек, едва приехав в Штаты, гостил у миссис Уиллард. Она участвовала в одной из тех программ, согласно которым вы принимаете иностранца у себя в доме,